Глава 5. Во сне я бежала по академии, и все вокруг смотрели на меня, хихикали и перешептывались. Мимо меня по лестнице грациозно проскакала Эмили на породистой гнедой лошади и крикнула: «Не нужно так жестоко обходиться с бедной Лив. Она же ничего не может поделать с тем, что Генри не хочет с ней спать». К счастью, в этот момент на стене в коридоре я увидела зеленую дверь и поняла, что это всего лишь сон. «Просто она физически и душевно еще немного отстает в развитии», сказала Эмили, а я злилась на то, что она могла обидеть меня в моем собственном сне. Может, это значило, что где-то в глубине подсознания я сама о себе так думала. Этого я не могла себе позволить. Одним движением руки я стерла лошадь, а Эмили жестко свалилась на пол. «Ой!» — возмутилась она. «Лив, ты с ума сошла?» Флоренс помогла своей подруге подняться на ноги. «Она могла покалечиться!» «Мой сон — мои правила», — сказала я и взялась за дверную ручку. А что обо мне подумают люди, мне абсолютно по барабану. Щелчок пальцами, и Эмили, Флоренс и все остальные превратились в мыльные пузыри. Они парили по лестничной клетке, а затем, пак-пак, тихонько лопались один за другим. Довольная, я прошмыгнула через дверь в коридор. «Активировать протокол безопасности мистера Ву номер 3», — прошептала я. Когда никто не слышал, мне нравилось разговаривать со своей дверью, как в фильме «Люди Икс». Странно, но за последнее время она очень изменилась. Если вначале, выкрашенная в насыщенный зеленый цвет, она могла оказаться входной дверью в каком-нибудь уютном домике в Котсуолде, то сейчас справа и слева от нее появились две колонны, подсвеченные сверху. Дверь все еще была зеленая, но уже не такая темная, ближе к мятному оттенку, и то, как она сейчас выглядела, больше подходило к какому-нибудь викторианскому особняку, чем домику в деревне. Я связывала эти изменения с теми, что происходили и во мне самой. То же самое наблюдалось и с остальными дверями в этом лабиринте. У одних менялся только цвет, у других отслаивался лак, а третьи вообще изменяли форму и размер. Я предполагала, что это могло зависеть от состояния души хозяина двери. Было трудно удержать все в поле зрения, потому что двери еще и менялись друг с другом местами. Но ручка моей двери неизменно оставалась в форме ящерки, и та подмигнула мне, когда я мягко притянула ее, чтобы закрыть. Как раз вовремя я успела заметить, как растрепанная шевелюра Генри показалась из-за угла. Сначала я хотела позвать его по имени, но решила, что не нужно этого делать. Кто знает, как громко эхо пронеслось бы по коридору и кого оно могло бы привлечь. Кроме того, куда это Генри собирался? Его дверь была прямо напротив моей, и вообще мы договорились встретиться. Прямо здесь. И по моим подсчетам, прямо сейчас. Я решила сама проследить за ним, потому что у меня были планы и получше, чем просто стоять здесь и ждать его. Например, поговорить с ним в конце концов. И по-хорошему поговорить, а не просто пообниматься. Я совсем бесшумно, так как была босиком, пошла за ним. После обеда мы так и не успели выяснить, откуда леди Тайна узнала о той истории в школьном туалете в Беркли. У Генри зазвонил телефон, и ему срочно нужно было уходить, чтобы забрать своего младшего брата, как он сказал, от одного друга. «А твоя мама не может этого сделать?» — спросила Эмили. И я была очень довольна, что не мне пришлось задать этот вопрос, потому что я бы, наверное, не пережила тот презрительный, холодный взгляд, которым он одарил Эмили. Эмили, во всяком случае, это совсем не тронуло. Когда Генри ушел, она обратилась к Грейсону. «Я думала, миссис Гарпер держит этот вопрос под контролем?» «Эм», — резко ответил Грейсон, бросив на меня довольно странный взгляд. «Что такое?» Эмили недоуменно покачала головой, а Грейсон схватил ее за локоть и притянул к себе. «Этот вопрос?» «Какой вопрос?» И тут мне стало ясно, что настало время поговорить с Генри. Но беда состояла в том, что я мало знала о своем парне, а точнее, он мало мне доверял. Но еще больше, даже больше, чем я могла признать, меня заботило то, что Эмили была информирована лучше, чем я. Я уже несколько раз думала о том, чтобы надавить на Генри и как следует расспросить обо всем, что меня волновало в последнее время, но потом решила этого не делать. В фильмах и романах героиня обычно хочет все знать. И, как правило, это помешанная на контроле дурочка, которая вскоре превращается в бывшую девушку. В зависимости от жанра, в середине сюжета она становится жертвой преступления, и все тайно этому радуются. Была ли я такой назойливой дурочкой или нет, не знаю, но сейчас настало время все выяснить. Коридор, в котором я заметила Генри, казался пустым, но я слышала шаги где-то за вычурной красной дверью и поэтому побежала быстрее. Сейчас я его догоню. Поговорить, а не обниматься. Проговорила я еще раз в уме. Немного повторения для самовнушения не помешает. «А!» Я столкнулась с кем-то, выскочившим из-за угла мне навстречу. Сначала я подумала, что это Генри. «О, господи, Лив!» Выпалил кто-то, кто, похоже, был так же испуган, как и я. Это был не Генри. Это был Артур Гамильтон. Тот самый Артур Гамильтон, которому прошлой осенью я сломала челюсти и чья чокнутая подружка хотела перерезать мне сонную артерию. Тот самый Артур, которого после того кошмара на кладбище я видела только на территории школы и то издалека. Если мы случайно сталкивались где-то, то смотрели друг на друга, как два враждующих генерала на нейтральной территории, демонстрируя силу и непримиримость. Сейчас я тоже решила встать на расстоянии вытянутой руки. Для безопасности. Я не успела сделать вид бесстрашного генерала, потому что была напугана и пялилась на него, как маленький олененок Бэмби. Артур быстрее смог преодолеть свой страх. Теперь он улыбался. Он все еще был самым красивым парнем во Вселенной. Правильные черты лица, большие голубые глаза, фарфоровая кожа и золотые ангельские кудряшки. Но что-то в его облике изменилось. Нет, не внешне. От перелома челюсти не осталось даже шрама, хотя челюсть на несколько недель зафиксировали специальными скобами. Нет, это была какая-то невидимая рана. Казалось, те события испускали тайные лучи. Они окружали его и пронизывали насквозь его ауру победителя. Да и его улыбка лишилась своего гипнотического действия. Классный прикид, Лив Зильбер. Мне не нужно было смотреть на себя, чтобы вспомнить, что на мне надето. В общем-то, то, в чем я сейчас спала. Мешковатые штаны от пижамы и старая футболка Грейсона, которую я спасла от путешествия в секонд-хенд, потому что мне нравилась нарисованная на ней панда в розовой пачке. А ниже было написано «Толстовато для балета». Черт, что я здесь делаю в пижаме? Лучше бы я превратилась в ягуара. Может быть, тогда Артур проявил бы ко мне больше уважения. «Спасибо», — сказала я, стараясь выглядеть достойно. «Ты не видел Генри? Он должен быть где-то здесь». «Почему-то я совсем не удивлен, что ты все еще шатаешься по снам». Артур тихо засмеялся. «Было понятно, что ты не бросишь это дело. Ну и чем ты тут занимаешься? Пробираешься в сны своих учителей, чтобы получать хорошие оценки? Вообще-то неплохая идея. Знаешь, шпионить за другими людьми — это не по мне». «Ну, так и быть. Вообще-то я могла. Даже в пижаме». «А ты что делаешь здесь? Пришел проведать старого доброго демона? Как там его звали? Что-то на «Л». И из финского это означало что-то вроде «больше воды в банную печь». «Лилула? Лилалу? Лулели?» Вообще-то я это знала, потому что в то время Лотти в Утрехте дружила с симпатичным финном, который нас научил заведомо ненужным фразам. «Мати». Что интересно с ним стало? Он был намного лучше этого Чарльза, дантиста с дурацкой шапкой. Да, было действительно забавно. Это называлось «поддать парку». Артур прекратил смеяться. «Ах да», — не торопясь, сказала я. «Этого демона вообще не существует. Аннабель выдумала его на пустом месте». «Аннабель», — повторил Артур, и прозвучало это так, будто ее имя доставляло ему физическую боль. «Аннабель больна». «Это всем известно», — ответила я, стараясь говорить невозмутимо. «Должна ли я проявить сочувствие к Аннабель, учитывая, что она заманила меня в ловушку и ударила чугунным подсвечником по голове, а потом связала, чтобы спокойно перерезать мне сонную артерию?» К несчастью, после всего этого я ей действительно сочувствовала. Как мы потом узнали, Аннабель провела первые годы своей жизни в какой-то непонятной секте, связанной с культом демонов, вместе со своей мамой, которая покончила жизнь самоубийством в психиатрической клинике. Кто после этого удивится, что она больна? Артур внимательно смотрел на меня, как будто мог читать мои мысли. Я откашлялась и примерила на себя еще более хмурый взгляд. Не хватало еще, чтобы он подумал, что я с пониманием отношусь к его бывшей. Или к нему. Потому что он любил Аннабель, а из-за любви можно пойти на самые безумные поступки. Его подруга лежала в психлечебнице, его друзья с ним не разговаривали, и он больше не был капитаном баскетбольной команды. Бедный Ар... Стоп. Почему это бедный? Не хватало еще сейчас устыдиться за его сломанную челюсть. Да, она много чего наделала, но... Артур ненадолго замялся, и во мне поднялась новая волна сочувствия к нему. Но ту книгу она не сама написала. Под книгой... Он подразумевал тот потрёпанный черновик, откуда Аннабель взяла свои заклинания для изгнания демонов. Книга сгорела в ту же ночь, когда Артур и Аннабель заманили меня в фамильный склеп Гамильтонов, чтобы с помощью моей крови освободить воображаемого Аннабель-демона из царства мертвых. Так или не так, но если бы Генри и Грейсон не подоспели вовремя, я бы умерла от ножа Аннабель. И поэтому сейчас сочувствию не было места. Да, ту книгу написал кто-то, кто также точно болен. Уверенно сказала я. «Возможно», — признал Артур и на пару секунд замолчал. А потом так развел руками, что, наверное, мог бы обхватить весь коридор, и выглядело это одновременно беспомощно и надменно. «Ну и как же ты все это объяснишь?» Этот вопрос я сама себе несколько раз задавала. В ответ я выразительно пожала плечами. «Да, Как я могу быть в Лондоне и разговаривать со своей бабушкой из Бостона? Почему открывается дверь в гараж, когда я за километр нажимаю кнопку? Как люди могут встречаться во снах? Это все, честно говоря, для меня необъяснимые вещи. Но даже если я не понимаю, как это все происходит, это не значит, что это результат деятельности демонов. Для всего есть научное объяснение. Артур снова задумчиво улыбнулся. «Да что ты говоришь? Придумывай, что хочешь, если тебе от этого легче, Лив Зильбер. Передавай от меня привет Генри». «Спасибо. А ты передай привет своему демону Лилалану, когда увидишь его», — ответила я и снова приняла враждебный генеральский вид. «Мне надо идти. Увидимся, к сожалению». Артур кивнул. «Да, этого не избежать», — и добавил совсем тихо. «Но будь осторожна, Лив. Мы в этих коридорах не одни». Я устояла перед соблазном обернуться еще раз и сказать, что свою поддельную заботу и скрытые угрозы он может засунуть куда подальше, и зашагала, зная, что он смотрит мне вслед. Скорее всего, на мою пятую точку. На секунду ради эффектного ухода мне вдруг все-таки захотелось превратиться в ягуара, но риск обернуться обыкновенной кошкой был слишком велик. Но где же Генри? Он всегда исчезал тогда, когда был просто необходим.